Глава 6. Королева Сальвии. Что это вообще, блин, было? Я облокотился о перила балкона и выпустил струйку дыма. Курить бросил, блин. Почему со мной стало происходить такое дерьмо? Ведь жил же спокойно, никого не трогал. 4 часа ночи, а сна ни в одном глазу. Да, попробую с ней после такого. Ладно, работа, срачи бытовые с Катькой, с отцом. Но сны... Сны всегда были моими. Мир, где я побеждаю в любой схватке, где я хозяин, царь и бог. Неприкосновенная территория личного пространства. И это у меня теперь отобрали. А может, я просто схожу с ума? Подсознание придумывает все новые и новые сюжеты. Вот были похороны, или Дуня приснилась. А это все. Я коснулся свежих отметин на плече, оставленных когтями оранжевого. Научно объяснимые вещи. Стигматы, психосоматика бывают у особо впечатлительных людей. Или я умер, и все вокруг такая же иллюзия, как и сны. Вспомнилась недавно прочитанная статья про состояние перед смертью. Прежде чем навсегда отключиться, мозг видит предсмертные галлюцинации, и они такие же яркие, как реал, для человека кажутся очень длинными. Еще одна жизнь перед смертью во сне. Тогда должна быть какая-то несостыковка во времени. Когда я мог умереть? Где-то перед первым сном про тех фриков. Только в моей жизни все было настолько спокойно и гладко, что и моментов таких не припомнишь. Да ладно. Несчастный случай мог произойти в любое время. Сбила машина, остановилось сердце во сне, упал с балкона, например. Сказал я и посмотрел вниз. Там у подъезда стояли припаркованные машины, маленькие, словно игрушечные. Если упасть туда, сначала придется пару секунд лететь, а потом раз и все. Точно не выжить. Главное за эти пару секунд не успеть пожалеть о сделанном, ведь будет уже слишком поздно. Пожалею ли я? Или там, за перилами, все наконец закончится? Что-то внутри меня откликнулось на эту мысль, позвало сделать шаг вперед. Решительный, окончательный. Возможно, так удастся найти ответы на все вопросы или проснуться. Этот прыжок прекратит всю эту историю. И я просто проснусь у себя в постели или выйду из комы. Просто прыгнуть, и все закончится. Это уж точно. Я сжал холодные перила, решаясь, стараясь не слушать слабый голос инстинкта самосохранения. «Вы, молодой человек, чего удумали?» От резкого голоса я чуть не подпрыгнул. «Нездоровые какие-то разговоры сами с собой ведете?» «Ну, конечно. Этот чокнутый сосед сверху. Поповкин. Любитель стучать по батареям, стоит сделать музыку чуть громче. Специально подслушивает, что ли? Ведь не курит же». Непотушенная сигарета яркой искрой улетела в темноту. Я вернулся на кухню, нарочно громко хлопнув балконной дверью. «Значит, этот хмырь подслушивал?» Я представил его довольную рожу над моим размазанным по асфальту телом и слова. «А я слышал, как он на балконе сам с собой разговаривал, наркоман!» «Да не дождешься!» Только вернувшись на теплую кухню, я понял, что замерз. На дворе, конечно, май месяц, но холодный, скотина. Надо выпить чего-то горяченького, прогреть уши. Я ткнул чайник, нашел банку с кофе и открыл холодильник. Ага, вот и Катькин лимон. С тех пор, как она увлеклась здоровой диетой, лимоны у нас есть всегда. И это хорошо. Отрезав толстый кусок кислятины, я сунул его в рот. Ух, этот особенно ядреный. Зато запах сигарет хорошо отбивает. Я частенько использовал этот прием в школе, чтобы отец не учуял, пока не понял, что ему все равно. Чайник заворчал, закипая, и я кинул в чашку пару ложек кофе. Залил кипятком, морщась от лимона и пытаясь разобраться, что это на меня нашло. ведь чуть не прыгнул с балкона. Похоже, пришла пора сдаваться Коляну. Я открыл ноут. Непонятно, на что можно надеяться в 4:30 утра, но ВК отмечал, что Николай Северов был онлайн 20 минут назад. Я хлопнул по столу, мог бы и успеть, если бы не пошел ныть сам себе на жизнь на балконе. А теперь Колян, похоже, лег спать, и до полудня мне придется маяться. Я не стал пересказывать ему случившееся, а просто набрал сообщение с просьбой срочно встретиться. Пока допивал кофе, обновлял страницу в надежде, что Колян еще не лег спать и что-нибудь ответит. Ну а чего, собственно, я от него жду? Ну, ответит он сейчас, допустим. Но нельзя же все сразу на него вываливать. Если так разобраться, может, оно и к лучшему, что он не онлайн. Как раз отойду пока, и при личной встрече спокойно поговорим. А то ведь сейчас не сдержусь и понесет. Я, скрипив сердце, вышел из ВК. Заварив еще чашку кофе и разбавив его молоком, я полез было покопаться в интернете, приготовившись отсеивать кучу левой инфы и откровенного бреда, и вспомнил о рекомендации Коляна. Кастанеда. Включив прокси, я загрузил с торрента все 10 книжек вместе с какими-то магическими пассами. Открыл через читалку на телефоне первую, «Учение Дона Хуана», и приготовился получить подробные ответы на свои вопросы. «Хрен там!» Где-то к 6 утра я недоумевал, почему все так хвалят этого Кастанеду. Откровенная наркомания же, пусть и в контексте быта индейцев. Ну, пара страниц меня заинтересовала, про врагов человека знания. Я даже немного задумался, а вдруг фиолетовый и оранжевый действительно хотят сделать из меня мага и специально заварили всю эту кашу, затянули на путь силы и столкнули с первым врагом — страхом. Ловушка силы? Так Колян это называл. Эти мысли немного отвлекли от размышления о Ледуне и скорой смерти. Но потом снова началось подробное описание поедания Карлосом всяких наркоманских растений, и я заскучал. Дико захотелось есть. Наверное, мозг затребовал пищи от диких потуг переварить написанное Кастанедой. Я нашел в хлебнице батон, порезал его, набодяжил в миске из яиц и молока кляр. Катька раньше вкусно гренки делала. Теперь мучное для нее враг номер один. Прямая дорога к ожирению. Я ухмыльнулся и кинул на сковороду куски батона, пропитанные кляром. Они радостно зашкварчали на разогретом масле, а через некоторое время распространился вкусный запах. Казалось бы, мелочь какая, гренки. А вот сразу жить захотелось. Хрен тебе, Ледуня, мы еще повоюем. Кинув на тарелку поджаристые кусочки, я уселся грызть гренки и кастанеду заодно, запивая все это дело растворимой дрянью, похожей на кофе. Надо бы купить нормального, раз пошла такая тема. К 8 на кухню заявилась Катька. Я как раз дошел до места, где Карлос поехал на метоту. Тусовку, где индейцы всей толпой обдалбываются. Описание заинтриговало, и голос Катьки я услышал не сразу. «Опять не спишь? А что это такое ты ел?» Девушка повела носом и уставилась на тарелку из-под гренок. Пустую. Увлекшись чтением, я слопал все подчистую. «Гренки, мучную смерть от ожирения», — признался я. Катька заглянула под крышку сковородки. «Один все умял. Вот удивительные существа женщины. Сама же кляла мучное». Некоторое время я наблюдал, как Катька давится овсянкой, соображая, что сказать, чтобы она перестала дуться. «Дрю, а тебе сегодня на работу не надо?» — спросила девушка, прожевав очередную порцию каши. «Ё-моё, а ведь и вправду!» Я пролетел по комнате, как торнадо, собравшись за 5 минут, чмокнул на прощание недовольную Катьку и выскочил из квартиры. На работу прибыл со стандартным 5-минутным опозданием, поздоровался со всеми и ткнул комп. «Пусть пока включается». Ребята обсуждали новую бесконтактную зарядку для айфона, которую Макс собирался купить. Вернее, Борис с Максом спорили, а Тёма тактично молчал, поворачивая белобрысую макушку от одного к другому. «Правильно, если не разобрался, что к чему, лучше молчать». Такие споры у нас бывали частенько, в основном из-за обилия свободного времени, и никто не относился к ним с особой серьезностью. «Тебе дай волю, и здесь яблоки свои установишь», — ворчал Борис Борода. Я покосился на рабочий моноблок Макса, на который тот наклеил стикер «Надкусанное яблоко». «Типа Мак». «Ага». «Борь, отстань от человека, все равно купит», — бросил я, заваривая чай. Пока меня не было, кофе закончился, и, конечно, никто не удосужился купить. «Да у него и старая неплохо работает», — проворчал Борода. «Вот ты считаешь, стоит на это бабки тратить?» «Ну, это ерунда. Вон за билеты в Сингапур мы с Ленкой отвалили нормально». Макс мечтательно закатил глаза. «Через месяц вылет. Фотки вам пришлю». «Путешествие — это другое», — не согласился Борода. «А ерунда всякая — это для шопоголиков». Затея они этот спор пару дней назад, я бы согласился с Борисом, но теперь махнул рукой. «Если очень хочется, надо брать. Живем один раз». «Спасибо, друг, за поддержку». Макс картинно прижал руку к груди. «Обращайся». Я уселся за комп и первым делом полез в ВК, обходя мной уже установленные блокировки. Колян сообщение так и не прочитал. Напрашивался вывод, что чел нигде не работает, либо фрилансит. Неудивительно, что он так любит покушать за чужой счет. Видно, совсем с деньгами худо. Я решил в этот раз пригласить его в Макдональдс, чтобы расположить к себе. Да и пара бигмаков обойдется дешевле, чем та здоровая еда из белых облаков. Покопавшись с настройкой трафика, я дотянул до обеда и, откровенно зевая, пошел с ребятами на бизнес-ланч в ТЦ неподалеку. Макс с новеньким сцепились языками по поводу багов в защите нашего сайта. Вот не имется салаги. «Ну и иди с этим предложением к Данилычу», — послышалось ворчание Макса. Борис в спор влезать не стал, а побрел рядом со мной. Некоторое время мы молча шли позади спорящей парочки. «Слышь, Андрюха, выглядишь ты, как будто только что из запоя вышел», — заметил Борода и внимательно посмотрел на меня из-под густых бровей. Я открыл рот, не зная, что ответить. Само проявление заботы от грубоватого здоровяка было неожиданным. Хотя я всегда подозревал, что за этой густой бородой скрывается широкая душа. И да, в принципе, он прав. Такие круги под глазами сложно не заметить. «Ты не обижайся, я все понимаю, похороны — это дело такое. Но ты бы поспал, что ли, в кабинете, пока нас нет? Перерыв минут 40, а мы еды для тебя возьмем на вынос». «Не-не-не, только не спать!» — выкрикнул я против своей воли и осекся. «Не могу спать», — добавил я тише, поглядев на озадаченное лицо Бороды и решил сказать часть правды. «Кошмары снятся, понимаешь?» Здоровяк перестал хмуриться и кивнул. «Нервы это, Андрюха. Когда моя Дианка умерла, тоже все время снилась. Будто с собой звала. Думал, руки на себя наложить. Сейчас вроде бы улеглось, справился. Хотя иногда гоним на байках с пацанами, и кажется, что она прямо передо мной едет. Только бы догнать». Он вздохнул и положил мне тяжелую руку на плечо. «А у тебя мать». Я тоже вздохнул, кивнул. И, конечно, не стал поправлять, что это была не мать, а стерва-мачеха. Чтоб ей еще раз сдохнуть. А вот Бороде, видно, тяжко пришлось. И молчал. Не то что я, раскис сразу. Когда его девушка разбилась, мы пару раз посочувствовали, по плечу похлопали, а потом и забыли. Конечно, ему наше сочувствие нафиг не нужно. Но тут есть чему поучиться. А я и вправду квашня. Как отец говорил. «Тебе, наверное, покажется, что я что-то странное сейчас скажу, но вдруг тебе тоже поможет». Борода немного помолчал, будто подбирая нужные слова. «Рассказывай. Если что, все между нами останется». Я посмотрел на Бородача и почувствовал, что он сейчас скажет что-то очень важное, нужное мне. «Есть такая штука. Во сне осознаться. Ну, понять, что это сон. Тогда и с кошмарами справиться можно. Поймешь, что сон, и можешь изменить сюжет, локацию, то есть место, где ты находишься. Попасть в другое без всяких кошмаров. Или создать защитников». Борис замялся, отвел взгляд и стряхнул пару утренних крошек со свитера. «Что ни говори, иногда то, что мы ищем, оказывается совсем близко. Однако я не мог радостно вывалить на него все как на колено». «Я немного слышал про эту тему, сам задумывался», — подбодрил я Бориса. «А как мне осознаться?» «Ну, есть техники». Бородач покосился на меня и покачал головой. «На них силы нужны и время. Так что я дам тебе девайс. Маску такую, сам ее поначалу юзал. Сейчас уже и без нее могу». «Ух ты, а как он работает?» «Отслеживает фазы сна по движениям глаз. И когда наступает быстрый сон, дает небольшую вспышку. Она не будет, но ты осознаешься. Не в 100% случаев работает, но хоть что-то». «Это да», — согласился я. «А как защитников сделать?» «Ну, прям создать это очень сложно. Лучше использовать готовых спрайтов». Борис поймал мой недоуменный взгляд и пояснил. «Все персонажи вокруг называются спрайты. Твоих рук дело. Кошмарик, ясное дело, тоже твое, но им управлять ты не можешь. А вот некоторыми элементами сна, пожалуйста. Друга можно попросить вступить за тебя в бой с какой-нибудь тварью, как в игре». Я припомнил, как напустил на оранжевого и фиолетового армию магов. Вот оно что. Колян мне такого не говорил. Да я его и так засыпал вопросами. «Спасибо, ты мне очень помог, Борь». «Пока еще нет. Завтра маску принесу. Только ты нашим не говори про все это». «Конечно». Я кивнул, и мы пошли быстрее, чтобы догнать ребят, ожидавших у входа в торговый центр. После бизнес-ланча стало полегче. Не знаю, как у других, а меня после еды не в сон клонит, а движ какой-то начинается. Ну и нельзя недооценивать литровую колу. Эх, хорошо, Катька не видит, чем я тут закидываюсь. На обратном пути я даже нашел в себе силы зайти в недавно открывшуюся точку Xiaomi, потестить наушники. Уговорив ребят, чтобы меня не ждали, я завис над витриной. Собственно, выбор оказался невелик. Все давно перешли на затычки. Накладные, громоздкие, носить на себе неудобно, а дома на компе можно и колонки включить. «Вам что-то показать?» На меня вопросительно смотрел парень в черной футболке с оранжевым логотипом Xiaomi. «Не люблю этих консультантов. Выныривают непонятно откуда, сбивают с толку, не давая спокойно выбрать. Я вообще собрался уходить. Уже на вид наушники мне не нравились. Ну, давайте обе пары примерить». Парень быстро вынул из витрины и положил передо мной большие черные наушники и миниатюрные серые с медного цвета амбушюрами. Он стал перечислять технические характеристики, на которые мне было плевать, а я напялил черные. «Так и есть. Тяжелые и большие. У вторых наоборот, слишком маленькие амбушюры закрывали ухо не полностью». Не обращая внимания на консультанта, я пропустил опасный момент. Дикая какофония ударила в ухо. «Твою мать!» Я сбросил наушники на витрину. «Что, слишком громко?» — искренне удивился консультант. «Я ниже среднего уровня поставил». «Я вас что, просил музыку включать?» Уши слегка пульсировали болью. «Ничего, скоро пройдет». «Ну, а как же тогда оценить качество звука?» Я молча надел старые наушники и вышел. Инициативный маркетолог, блин. Настроение улучшилось, когда Колян вышел онлайн и спросил, что случилось. Я крепился с минуту, стараясь придерживаться первоначального плана. Рассказать все лично. Но потом начал строчить прямо с того места, где мы катались с фриками на драконе. Я молотил по клаве так яростно, что Макс пошутил, не нашел ли я подругу по переписке, и спросил, как к этому отнесется Катька. Я пропустил его подколку мимо ушей, и чтобы не мучиться ожиданием месседжа от Коляна, подошел к Тёме объяснить про серваки. К Борису он так подойти и не решился. Через полчаса пришел заветный ответ. Адрес. Колян не стал ничего объяснять в сообщениях, а приглашал к себе в гости. Я не удержался и радостно подскочил на стуле. «Кажется, Андрюхе свидание назначили», — заметил Макс. «Женщина моей мечты», — ответил я. «Согласиться — единственный способ избежать дальнейших подколов». После конца рабочего дня я сунулся было в Макдональдс, но там успела собраться внушительная очередь. Можно подумать, все эти люди ломятся с работы прямиком за фастфудом. Пришлось зайти в осетинские пироги. 2 с мясом, 1 с сыром. Надо найти подход к Коляну. С этими пирогами пришлось давиться в метро аж до Марьино. В студенчестве мне довелось подрабатывать курьером. Спасибо отцу за суровое воспитание. И поездка словно вернула меня в прошлое. Люди толкались и тихо материли пироги, одновременно принюхиваясь. Наверное, прикидывали, есть ли у них дома такие вкусняшки. Вывалившись, наконец, из метро, я достал телефон и настроил навигатор. Благо, тащить пироги оставалось недолго. Пахли они так вкусно, что даже возникла мысль заточить немного по дороге. Я отогнал ее и засмеялся другой идеей. Раньше люди шли на поклон к жрецам, колдунам и несли им всякую жрачку. Вот сейчас, 21 век, а я поступаю так же. Стоит только прижать человека чем-то необъяснимым, и куда девается хваленый рационализм? Как там? Все мы атеисты до первой турбулентности? Хорошо сказано. Колян жил в старой облезлой панельке. Убитый подъезд встретил меня неприличными надписями и вонью кошачьей, а может и не только, мочи. Я остановился на лестничной клетке между квартирами 56 и 58. На третьей двери, обитой драным дерматином советских времен, номер отсутствовал. Вот, значит, ты какая, 57-я. Звонок, к счастью, работал. За дверью послышались шаги, и вскоре она распахнулась, явив лохматого Коляна в домашних трениках. «Заходи!» Он протянул руку и кинул одобрительный взгляд на коробки с пирогами. Я прошел в квартиру и оторопел. Коридор был завален хламом. На старых стульях стояли какие-то коробки с посудой, проводами, тряпками, вешалками. В углу из-за кучи пузатых, набитых чем-то пакетов, торчали облупленные носы старых, явно советских лыж. Колян взял у меня куртку и по-хозяйски кинул поверх всего этого добра. Я разулся и пожалел, что надел чистые носки. Пол был не просто немытым, а еще и заляпанным чем-то белым. «Это Жора», — пояснил Колян, отследив мой взгляд, и подал тапки. Я влез в слегка засаленные сланцы и переспросил: «Кто?» «Да Жора! Замаялся за ним подтирать, сейчас покажу. Но только тихо, он спит». Колян поманил меня за собой. Мы прошли мимо закрытой двери первой комнаты и через проходную кухню попали во вторую. Плотные шторы были задернуты, отчего вокруг царил полумрак. На диване я разглядел какого-то типа. Большой и бородатый, он дико храпел. «Это вот кто на пол гадит, что ли?» Я уставился на Коляна. Тот прыснул со смеху, сощурив раскосые глаза, и шепотом сообщил: «Да нет, это Вадим, он из Питера, на вписке у меня. А Жора вон!» Я проследил за взмахом тонкой руки и заметил на шкафу сооружение вроде огромного гнезда, обмотанного нитками и веточками, в котором, приглядевшись, можно было признать остов от китайского фонарика. А в самом гнезде сидела сова. Приличных размеров, наверное, с небольшую кошку. Она была коричневой в крапинку. Большего в темноте не разберешь. Шкаф и подступы к нему были обильно обделаны пометом и остатками шерсти. «Мышами кормишь?» «Ага», — прошептал Колян. «Пойдем на кухню, пусть дрыхнут». Освободив стол от немытой посуды, он кинул на него пироги и поставил на плиту чайник. «Кто такие неорганы?» Улучив момент, я выпалил давно назревший вопрос. «Эти глазастые так называли себя и тех, кому хочет отдать меня ледуня». «Неорганическая жизнь из неорганического мира», — будничным тоном ответил Колян. «Мы с тобой находимся в мире материальном, органическом, и заключены в кожные мешки, которые называем телами, и иногда отправляемся погулять в сновидение только сознанием, пока тело спит. А эти ребята — чистое сознание и живут в энергетических мирах, которые нам только снятся». «То есть другая форма жизни», — заключил я. «Нематериальная». «А что же они, неорганы, с неорганами не могут договориться, если уж хотят мне помочь?» «Ну ты даешь», — искренне удивился Колян. «Тут люди с людьми не могут договориться, а там неорганов целые миры всяких разных, и отличаются они друг от друга покруче, чем человек от дельфина, если брать пример разумных видов на Земле. Ты когда-нибудь пытался договориться с дельфином?» Вопрос поставил меня в тупик. И Колян, решив, что тема исчерпана, с серьезным видом осведомился: «Ты когда последний раз ел-пил?» «Да на работе», — ответил я, все еще пытаясь представить диалог с дельфином. «А точнее, сколько часов назад?» «Ну...» — я задумался. «Ел, 5 часов прошло. Чашку чая выпил 2 часа назад». «Нормально», — заключил Колян и сунул кусок пирога в рот. «Хорошо, что я попросил порезать. Как бы он искал нож в этом беспорядке?» «Не-не-не, тебе нельзя». Колян вытащил коробку буквально у меня из-под рук. «И чай тебе тоже не налью». Я подавил волну возмущения и спросил, стараясь держать нейтральный тон: «Это почему?» «Я тут подумал над всем, что ты написал. Ты ведь не помнишь, чтобы мачеха с тобой что-то делала в детстве?» «Не помню». «Вот и будем вспоминать». Колян смачно откусил второй кусок пирога. «А то неясно вообще, что они все к тебе примотались». Я не стал его пытать. Все равно сейчас расскажет. И спросил про другое. «Слушай, а в чем прикол Кастанеды? Все его хвалят постоянно. Я вот начал читать, муть такая. Техник ноль, только подробное описание, как он дурью всякой закидывался, кактусы ел». Колян прожевал и встал, чтобы налить себе чаю. «Ты до мескалита дошел? Как он его учил?» «Ну, учил, сильно сказано. Какие-то глюки там были». Колян снова сел напротив меня и хитро прищурился. «Это хорошо, потому что сегодня тебе предстоит подобный опыт. Пойдем к королеве Сальвии». Я чуть не поперхнулся слюной при виде пирогов. Она у меня текла постоянно. «Хочешь, чтобы я закинулся чем-то? Я вообще-то не наркоман, то есть не употребляю, против этого. Можно найти какой-то другой способ?» Последнюю фразу я постарался произнести просительным тоном. Лицо Коляна вытянулось, и я забеспокоился, что после такого заявления он меня выпрет. «А в чем, собственно, проблема? Ты вроде умирать собирался». «Ну...» Тут у меня сложилась картинка. Срач в квартире, отсутствие у Коляна работы и этот странный блеск в глазах. Только наркоман может поверить в тот бред, что я рассказал. «Может, есть другие способы?» «Есть. Глубокая медитация, например. Ты вообще умеешь медитировать?» «Нет», — я покачал головой. «Ну тогда не выпендривайся, пока я не передумал тратить на тебя сальвию. Читаешь, читаешь Кастанеду, а сам так ничего и не понял. Это не наркомания, а практики, если правильно использовать». Настроение сразу упало. Вспомнился бывший одногруппник из универа. Паша, кажется, его звали. Забавный такой чел, всегда щурился сильно, когда улыбался. И травкой любил баловаться. Как-то пошли к нему в общагу, и все вместе дунули. Подумаешь, многие по молодости пробовали. Но Паша пошел дальше. На химию подсел, потом на тяжелые. И не угощал больше косячком, а предлагал купить. На пары забил, так и отчислили его. Через несколько лет слух прошел, что из окна он выпрыгнул под кайфом. Колян выжидающе смотрел на меня. «Если сейчас откажусь, наверное, надо будет уйти и больше не беспокоить его». «А что тогда делать? Сам же сегодня чуть с балкона не прыгнул, без всяких наркотиков». «Ладно, но только один раз. Если не поможет, сам пошлю его нахрен с такими методами». Я покивал. «Черт, это ж надо было до такого докатиться. Принимать наркотики в грязной квартире. Я же тогда, в студенчестве, дал себе обещание больше не пробовать». «Вот не зря говорят, никогда не зарекайся». Наверное, вид у меня был совсем скисший, потому что Колян снова нахмурился и спросил. «А что значит индульгировать? Прочитал?» «Не припомню. Наверное, не дошел еще». «Ох ты, горюшка мое необразованное! Значит так, индульгировать, потакать себе в слабостях, искать им оправдание. Нытье, нерешительность и жалость к себе тоже сюда относятся. Если дела хотя бы в половину обстоят так, как ты написал, тебе придется прекратить индульгировать и выложиться по максимуму, чтобы уцелеть. И осознаваться надо. Осознаваться! Дневник сновидений ведешь?» «Нет». Я помотал головой. «Заведи», — припечатал Колян, «тетрадку или блокнот и записывай обязательно». «Прям все записывать? Даже ерунду?» — удивился я. «Все, что снилось», — кивнул Колян. «Можно не прям суперподробно. Это сосредоточит твое внимание на снах. Будешь лучше их помнить». «Окей». «Пойдем. Отличный пирог, кстати. Давненько таких не едал». Колян сунул в рот последний кусочек и похлопал себя по животу. Мы пошли в ту первую комнату за закрытой дверью. Обстановка внутри резко отличалась от хламовника в коридоре. Стол, стул, кровать и небольшой шкаф. Никаких лишних вещей и беспорядка. Даже пол был заметно чище, по крайней мере, без жориного безобразия. «Присаживайся». Колян кивнул на кровать и полез в шкаф. Я плюхнулся на мягкое и тут же понял, как дико хочу спать. На часах было уже 8, а мои бдения с 4 утра организму откровенно не нравились. Колян что-то выкладывал на стол, шуршал пакетами. Когда я зевнул в третий раз, он резко обернулся и сунул мне в руки поющую чашу. У Катьки похожая. Они там на йоге прям с них тащатся. Это было тяжелее и с другим рисунком. «На, знаешь, что это?» «Ага». Я поставил увесистую чашу на раскрытую ладонь и повел по краю деревянным пестиком. Комнату заполнил тягучий звенящий звук. «Отлично. Попробуй на звуке сосредоточиться», — кивнул Колян и отвернулся к столу. Катькина чаша была полегче, поменьше и оттого визгливая до звона в ушах. Честно, иногда я подумывал выкинуть ее в окно. А звук Коляновой мне сразу понравился. Низкий, приятный, он увлекал за собой мысли, оставляя пустоту в голове. Кажется, я все же умудрился задремать, потому что неожиданно передо мной возник Колян с пластиковой бутылкой, наполненной дымом. «Давай!» «Это что, трава?» — удивился я. «Трава, да не та! Сальвия же! Шалфей предсказателей!» — прищурился Колян. «Спроси у нее про мачеху!» «Давай уже! Ты после чаши хорошо расслабился, не теряй состояние!» Я взял бутылку, затянулся и стал ждать, когда накроет. Разглядывал Коляна, обстановку комнаты. Жаль, ковра у него нет. Говорят, под этим делом хорошо ковры разглядывать. Затащит сразу. Хотя, наверное, эффект мне нужен не тот. У меня же вопрос. Мачеха. Чего она ко мне привязалась? Пока ничего не менялось. Сознание оставалось четким, цвета вокруг прежними. Разве что тени в углах стали резче и глубже. Вот из такой тени она и вышла. Смуглая женщина с узким азиатским лицом и длинными темными волосами. Глаза ее мерцали темно-зеленым. Она была почти обнаженной. Легкая полупрозрачная накидка, украшенная перьями, совсем не скрывала большую грудь с маленькими темными сосками и пышные округлые бедра. Женщина посмотрела на меня, и ее губы изогнулись в полуулыбке. Она протянула руку и поманила пальцем. Я встал, сделал шаг ей навстречу. И мир дрогнул. Картинка взметнулась цветными полосами и сменилась. Обстановка казалась смутно знакомой. Яркий цветастый ковер на полу, залитый светом из большого окна, обитые деревом стены, кресло-качалка в углу. «Это же наша старая дача!» Отец продал ее по указанию Ледуни и купил большой загородный дом. «Жаль, мне здесь так нравилось». Смуглая женщина стояла в углу и улыбалась. Она кивнула мне, щелкнула пальцами. Тут же посреди комнаты появилась мачеха. Я дернулся было, но Ледуня, словно не замечая меня, смотрела перед собой. Она с кем-то разговаривала. Второй щелчок пальцев, и перед мачехой появился ребенок. Мальчик лет 10. Ледуня склонилась над ним и что-то зашептала, одной рукой гладя мальчика по темным волосам, а в другой, сжимая резную рукоятку, то ли шила, то ли чего-то еще длинного и заостренного на конце. Мальчик стоял неподвижно, словно в трансе, и неотрывно следил за рукояткой. Ледуня бормотала все громче и громче, читая нараспев какие-то слова. Заклинание, наверное. Она же ведьма. Закончив причитание на визгливо высокой ноте, Ледуня ткнула мальчика шилом в живот. Меня пронзила дикая боль в том же месте, на 2 пальца ниже пупка. Я заорал и согнулся пополам. Ведьма не обратила на мои крики никакого внимания, а вот картинка начала рушиться. Последнее, что я успел услышать, было: «Все забудешь и крепко уснешь». Так говорила Ледуня темноволосому мальчику с синими глазами. И тем мальчиком был я. Из тумана перед глазами проглядывали очертания комнаты Коляна. Я лежал на полу, скрючившись и схватившись за живот. «Ну, как оно? Ты вернулся?» Кто-то коснулся моего плеча. Пробормотал я, собирая в памяти кусочки видения. «Понятно теперь, откуда у меня этот шрам. Вспомнить эти события сам я бы, наверное, не смог». Когда отпустила, мы прошли на кухню. Колян заставил меня выпить почти что литр воды и рассказать видение. И только после этого дал разрешение съесть пирога. «Значит, так получается», — подвел итог Колян. «Мачеха сделала энергетическую привязку в детстве и теперь легко находит тебя во сне. Кстати, это не шило было, а магический жезл». «Да хоть магический хрен!» Я прожевал кусок пирога и потянулся за следующим. Аппетит проснулся просто волчий. «Что теперь делать?» «Твое главное оружие — осознанность. В общем, как всегда у воина. Сегодня ночью постарайся вынуть крюк, который она вчера воткнула. А как во сне выглядит место привязки на животе?» «Шрам, как и в жизни», — я пожал плечами. «Только светится». «Плохо. С этим, скорее всего, ничего не поделаешь. Слишком старая тема. Ну ладно, начнем с малого. И хватит уже жрать. Назад полезет». Оставшаяся половина пирога уплыла у меня из-под рук к Коляну. Жадюга. «А что это за женщина была, которая отвела меня в воспоминания?» Колян мечтательно улыбнулся. «А это, Андрюха, тебе несказанно повезло. Не каждому она показывается. Эх, мне бы хоть раз увидеть королеву Сальвии. Чем-то ты ей приглянулся. Да ты пусть и нуб во всем этом, но типчик необычный. Взять хотя бы твоих фиолетово-оранжевых друзей. Интересная тема». «Вот с удовольствием бы эту интересную тему на свою прежнюю жизнь поменял», — вздохнул я. Лицо Коляна скривилось. «Не говори так. Сила не любит, когда от нее отказываются». В тот же момент, словно соглашаясь со сказанным, пискнул телефон. «Видишь, мир подтверждает мои слова», — заметил Колян. Я хотел было улыбнуться, но лицо эзотерика было серьезным. Пришлось спрятать улыбку за экраном смартфона. «Пропущенный от Катьки». «Правильно, уже 10. Вернулась с йоги своей и меня потеряла». Быстро набрал ей сообщение, что надо было заехать поддержать убитого горем отца. «Ну вот, сегодня я лжец и наркоман. Что дальше?» «Иди домой, попробуй осознаться. Теперь твой якорь — мачеха. Увидел ее, значит, спишь». Я кивнул, убирая телефон в карман. «Завтра вечером у нас сходка будет всяких практиков. Приходи, обсудим твой вопрос. Честно, я с таким первый раз сталкиваюсь». Колян бросил на меня быстрый взгляд. «Обычно все или сознательно гонят, или сами верят в свои фантазии». Уже в дверях он спохватился. «Совсем забыл сказать. Ты Кастанеду не бросай. Первая книга, она многих сбивает с толку. Просто она совсем не такая, как следующая». Колян прервался, изучая меня прищуром карих глаз. «Видел когда-нибудь буддийские храмы?» «Не припомню». Я немного оторопел от резкой смены темы. «Ну и это тоже погугли, вместе с индульгированием. Так вот, у входа в буддийский храм по традиции стоят две статуи львов. Они охраняют знания. Первая книга Кастанеды — это вроде тех львов. Защита от дурака. Многие на ней ломаются. Думают, что за наркоманский бред, и бросают. Но кто-то продирается и идет дальше. Такие вот пироги. Может, мне бросить ее и начать тогда со второй? Или сразу с 9-й? Там же про сновидение». «Нет, не стоит. Тогда вся серия не откроется». «В смысле не откроется?» «В смысле, что толку не будет. Чтение Кастанеды шаг за шагом приводит тебя к магическому видению мира. Меняет сознание. Ты учишься чувствовать магию вокруг. В простых вещах видеть проявление воли духа. Понимать, что этот мир куда шире и интереснее, чем ты привык думать. Но это понимание приходит постепенно. Как вырастить дерево? Сначала ты должен посадить семечко, потом поливать росток, и через годы получишь плоды. А если сожрешь яблоко из магазина, то своего сада у тебя не появится. Так и отдельно вырванный и прочитанный кусок из Кастанеды не будет иметь особого смысла. Ну, ты, конечно, получишь информацию, но... она ничего в тебе не изменит». Колян внимательно посмотрел на меня и улыбнулся тонкими губами. «В общем, не запаривайся. Читай понемногу. Ваш Львов, войди в храм через центральный вход, и они поделятся своей мудростью. Потом поймешь. Давай». Он захлопнул дверь прямо перед моим носом.